Игнатий Потапенко. Роковая спевка. Чтобы постигнуть эту историю, надо рассказать другую, которая ей предшествовала. Но обе истории так тесно связаны между собой, что одна без другой не могли бы случиться. Если бы не умер старый регент архиерейского хора в губернском городе К, то не был бы назначен новый. С другой стороны, если уж пришлось назначить нового, то значит с старым что-нибудь случилось. А что могло случиться с старым регентом такого, чтобы он перестал быть старым регентом и уступил бы место другому? Действительно, это так и было. Это случилось с месяц тому назад. Старый регент был всему городу известный человек. Он стал регентом в те времена, когда самые старые обыватели города были еще молодыми людьми. Само собой разумеется, что и он тогда был молодым человеком. Но раньше этого у него был прекрасный бас, и вдруг он потерял его от совершенно неизвестных причин. Иные объясняли это несчастье тем, что, будучи на празднике Пасхи, вместе с хором с поздравлением у городского головы, купца Вареникова, когда хозяином было предложено хору выпить и закусить, он употребил во зло какую-то крепкую настойку, и ему захотелось во что бы то ни стало доказать, что он может петь не только басом, но и тенором. И действительно он доказал это, он пел тенором, но это ему очень дорого обошлось. Он потерял бас, но тенора себе не приобрел. А так как он был хороший певчий и превосходно знал партесное пение и все, что к нему относится, то и занял важный пост регента, который как раз тогда был свободен и с тех пор с честью отправлял эту должность до седых волос. Без сомнения, это не все, что можно сказать про старого регента. Скоро после потери баса он женился и стал просить архиерея, чтобы ему дали диаконское место. Для этого не было никаких оснований, так как он не прошел как следует даже и первого класса семинарии. Но, снисходя к его музыкальным способностям, а также и к тому, что он, женившись, стал стремительно размножаться, архиерей уважил его просьбу, сделал его диаконом и, чтобы не удалять его от собора, назначил сверхштатным присоборной церкви. Таким образом, он из Пимена Артамоновича, каковым был до тех пор тогда, превратился в отца Пимена и таковым оставался до своей кончины. Вот и вся история старого регента. Можно еще прибавить, что во время его управления архиерейским хором хор этот пел всегда стройно и сладкогласно, а также и то, что при нем в губернии переместилось 7 архиереев, а в соборной церкви 5 настоятелей, да и многое, очень многое во время его регенства переменилось в губернии, а может быть и во всей России. А чего доброго и во всем мире? Только он этого не знал, потому что мировыми вопросами не интересовался, а знал лишь то, что относилось к губернскому городу. А он при всех этих переменах стоял незыблемо, продолжая занимать место сверхштатного диакона при соборе и важный пост регента архиерейского хора. Последнее звание ему как нельзя более шло. Может быть, благодаря долголетнему пребыванию в нем, он удивительно приспособился к нему. Регент архиерейского хора не такая уж простая должность, как, может быть, многие думают. Он представляет собою целый хор. Когда на клиросе, где не очень-то много места, все хористы, прижавшись друг к другу, стоят в куче, так что не разберешь, где басы, где тенора, где дисконты, где альты, то регент выступает впереди всех отдельно от хора, и его может видеть всякий. И потому недостаточно задавать тон и махать руками, давая такт. Надо еще, чтобы это махание не портило церковного благолепия. И регент, отец Пимен, махал рукою как-то необыкновенно благолепно. В особенности в местах чувствительных, его махание как бы дополняло собой устроенное пение хора, и, казалось, не будь здесь на видном месте отца Пимена, и не давай он руки, которая, заключенная до кисти в узенький рукав полукафтания, грациозно выступала из широкого рукава рясы, при каждом взмахе руки, ловко подкатывавшегося кверху, а при опускании руки опять спускавшегося к низу, хора как бы и не существовало. В случае быстрого пения, например, когда исполнялось какое-нибудь аллегро в концерте. Рука его делала совсем короткие взмахи, так что заметить их могли только певчие. А сам он стоял при этом неподвижно, как будто это был не живой человек, по мановению которого хор пел на разные голоса и с многочисленными перерывами, а высокий светильник, в котором горит толстая восковая свеча. Но опять же, это еще не все. Было у старого регента отца Пимена еще качество, которое сильно увеличивало значение архиерейского хора при разных требах, куда приглашали его богатые купцы и другого звания именитые люди города. Когда хор призывали петь на похоронах, он, конечно, исполнял и соответствующие этому случаю скорбно-торжественные песнопения. Но нужно было видеть в этих случаях старого регента отца Пимена. Лицо его обыкновенно добродушное принимало и печать глубокой скорби, и вся его осанка, величественная и в то же время грустная, как бы говорила: «Памятуй всяк человек, что рано или поздно ты станешь добычею смерти и превратишься в прах». И до самого конца похорон на улице, когда несли покойника, на кладбище над свежей могилой, отец Пимен сохранял этот вид, и этого нельзя было не ценить, и именитые граждане ценили. Ибо всякий раз, заплатив ему условленную сумму на весь хор, из которой он, как регент, отбирал себе, разумеется, львиную часть, ему совали еще отдельно красненькую или хоть синенькую бумажку и говорили: «Это, собственно, вам, отец Пимен, за благолепие». Когда же хор призывали петь на венчание, тут было нечто совсем другое. Отец Пимен смотрел весело, ясно, улыбался, да так, что, глядя на него, и всякий другой хотел улыбаться. Весь его внешний вид, осанка и все прочее выражали удовольствие, счастье, праздник. И приятно было родственникам новобрачных и самим новобрачным смотреть на него. И ему за это, как за скорбный вид на похоронах, тоже давали прибавку, собственно, на его долю. Ошибочно было бы думать, что у отца Пимена был какой-нибудь расчет, что он делал все это преднамеренно. Боже сохрани! Отец Пимен никогда ничего не делал преднамеренно. А просто у него было такое сочувственное сердце, что он очень легко проникался чужою скорбью и чужою радостью. Правда, это у него очень скоро проходило. Скорбь тотчас после того, как опустили в землю гроб, а радость немедленно после того, как жених и невеста поцеловались и вышли из церкви. А в обоих случаях, так как это всегда совпадало, когда распорядитель радостного или печального торжества вручал ему лепту. Но все же мы имеем полное основание сказать, что отец Пимен делал это без всякого расчета от души. Если же ему за это платили особо, и он принимал, то не мог же он, согласитесь сами, не мог он, будучи разумным человеком, отказаться от того, что уже лежало у него в руке. Скажите, разве вы знаете такого человека, который добровольно отказался бы от того, что у него лежит в руке? Может быть, и есть такой на свете. Но нам не случалось встречать его. Нельзя не упомянуть еще и о том обстоятельстве, при котором, как мы знаем, переменилось 7 архиереев, сумел своим искусным управлением и хорошим пением угодить всем им одинаково. А вы думаете, это легко? Нет, это очень трудно. Архиереи всегда бывают добрые и терпеливые люди, но насчет церковного пения у них очень строгие требования. Один, например, любит, чтобы пение было протяжное, чтобы концы затягивались, а другой подгоняет, чтобы оно было быстрое, энергичное и чтобы концы обрывались. Один добивается, чтобы в хоре непременно была низкая октава, которая сопровождала бы басов на всех путях их, и мало того, когда уже бас замолчит, чтобы она затягивала еще концы, а другой этого терпеть не может. Отец Пимен все это принимал в расчет, и все архиереи были довольны. Скажут, что кроме архиереев были еще при нем 5 настоятелей, но это обстоятельство не имеет никакого значения, ибо в соборе губернского города, где все подчинено вкусам архипастыря, в делах хорового пения настоятели не имеют никакого голоса. Они много, значит, при дележе церковного дохода и получают свою часть. Они также говорят проповеди, когда это нужно, но до хора не касаются. Поэтому старому регенту, отцу Пимену, не было никакого дела до того, какое пение им нравится, протяжное или скорое, с октавой или без октавы. И вот старый регент, отец Пимен, умер. Это стало неумолимым фактом. Он умер, и хор остался без регента. В первую минуту и хористы, и лица, стоящие близко к этому делу, не находя во главе хора отца Пимена, даже растерялись. Так привыкли все видеть отца Пимена на его определенном месте, что казалось, с той минуты, как его на месте не будет, и хора не будет. Как будто и голоса все замерли. И представлялось непонятным, каким образом теперь первый тенор, которого, несмотря на то, что у него было благозвучное имя Филипп и фамилия Воздыхаев, никто так не называл, а во внимание к тому, что он обладал на голове и бороде волосами огненно-рыжего цвета, все называли неопалимой Купиной, а для краткости просто рыжий черт. Да, так представлялось непонятным, каким образом этот тенор будет теперь выводить свое соло. И совершенно не допускали мысли, что октавист Федор Криволопаткин теперь так же, как и прежде, будет пускать свою крупную картечь, которая под высокими сводами соборного храма отдавалась как доброе рычание царя пустыни, когда он сыт. Но это было только в первое время. Когда же после того, как отца Пимена похоронили, было назначено архиерейское служение, и осиротелый хор по долгу службы все-таки стоял на клиросе, и все занимали свои места, то дело вдруг наладилось само собой, и притом самым неожиданным образом. Ведь, собственно, давать тон и махать рукой не такая уже мудреная вещь, чтобы ее не мог делать обыкновенный смертный. Другое дело разучить что-нибудь новенькое, совсем неизведанное. Для этого требуется уже множество талантов, которыми всеми обладал отец Пимен. Что же касается давания тона и махание руками, то для этих действий требуется прежде всего смелость. И вот, в то время, когда хор был в безвыходном положении, между тем архиерей уже входил в церковь, и диаконы, а также и подьяконы, встречали его у порога с дымящимися кадилами и горящими свечами, и хор во что бы то ни стало должен был встретить его торжественным пением, без чего встреча архиерея и сама служба были лишены всякого благолепия. Вдруг хористы услыхали среди себя тоненький тихий голос «До ми соль, до ми до». И затем увидели также из их среды, вознесенную над их головами, длинную руку, и все разом совершенно согласно запели «Исполла эти деспота». И таким образом встреча архиерея была спасена. И только когда уже это было пропето, и хористы, и другие лица, стоявшие неподалеку от клироса, а также по обязанности службы, проходившие мимо, разглядели, что и тон давал, и рукой махал никто иной, как второй тенор по фамилии Славотвердов, высокий тонкий дьячок в узеньком полукафтанье, странной головой, которая на макушке и ниже до линии ушей была совершенно лысая, а тут вдруг окаймлялась как бы венцом сияния, торчащими в сторону густыми шелковистыми кудрями. У него нашлась смелость дать тон и махнуть рукой. И он стал давать тон и махать рукой. И вот, сраженный его смелостью, хор подчинился ему и стал петь по этому тону и под махание его руки. И нужно сказать, что обедня от начала до конца сошла как нельзя лучше, то есть совсем без запинки. Правда, Славотвердов, хотя и был очень смел, но не решился исполнить какой-нибудь сложный концерт, а пропел всего только кандак. Но требовать еще этого было бы уже слишком. Все были удивлены тем обстоятельством, что у Славотвердова оказались такие способности. В хоре он ничем не выдавался. Тенорок у него был совсем плохенький, и пел он, следуя за другими, но пел давно, лет уже 15, и знал наизусть решительно все, что пелось за эти 15 лет. А присмотревшись и прислушавшись к отцу Пимену, научился и тон давать, и рукой махать. Но это, говорим мы, сумел бы сделать всякий другой певчий. Только у Славотвердова оказалась смелость, а у других этого качества не было. Сам Преосвященный полюбопытствовал узнать, кто это управляет хором, и когда узнал, что это Славотвердов, про которого ему было известно только одно, что он любит выпить и за это нередко подвергается выговорам и штрафам, то промолвил: «Ну, скажите ему, что он молодец». Разумеется, Славотвердову это сказали. И он, помимо того, что был польщен, еще основал на этом пастырском поощрении некоторые надежды. Собственно, теперь мы уже почти пришли к началу нашего рассказа, так как хотя хронологически начинается он несколько позже, но зерно, из которого получилась трагедия, было посажено именно в этой надежде, которую Славотвердов возложил на архиерейское поощрение. В надежде, скажем мы, недостаточно обоснованной. Из этого зерна все и выросло. Дело было так. Справившись благополучно с обедней, Славотвердов накануне следующего праздника, уже с некоторым правом, во время всеночной стал на месте регента и давал тон и махал рукой, не вызывая почти ни в ком никакого удивления. Только и подьяконы, люди молодые, и потому вообще отличающиеся веселостью и насмешливым нравом, подмигивали на него и говорили тихонько: «Гляди, как размахался наш Славотвердов! Словно он и в самом деле что-нибудь понимает». Потом на другой день отошла и обедня. Славотвердов давал тон и махал рукой, а на неделе, когда певчие в среду по обыкновению собрались в архиерейском дворе на спевку, Славотвердов, уже вполне войдя в роль регента, явился уже с некоторым опозданием, что из коней составляло регентское право, и сел за длинный стол на скамью как раз на том месте, где бывало сиживал отец Пимен. Певчие, видя, так сказать, роковую необходимость, покорились, собрались вокруг стола и пели под руководством Славотвердова. Надо сказать, однако, что пели они все старые вещи, давно изученные при покойном отце Пимене, и потому никаких особых эпизодов не произошло. А когда прошло 2 недели со времени кончины старого регента, Славотвердов ходил уже козырем и требовал для себя всех почестей, присвоенных регенту, а также осуществлял все права, принадлежащие этой должности, а именно октависта Федора Криволопаткина, человека смирного и безответного, стал называть «ты», а дисконтов и альтов, без всякого повода с их стороны, начал драть за уши и щипать за затылок. И все было бы хорошо, если бы одно не было плоховато. До сих пор со стороны архиерея не последовало никакого не только приказа о бытии ему агентом, но даже простого мнения на этот счет не было выражено. И вообще высшие сферы молчали. Это беспокоило Славотвердова. Дело в том, что помимо самолюбия, которое этим, разумеется, изрядно было задето, у него была еще довольно многочисленная семья, и потому изрядный доход, выпадавший на долю регента, с которым не могла идти в сравнение жалкая доля, получаемая вторым тенором, сильно соблазнял его. И вот, чтобы разрешить это недоумение, Славотвердов после спевки отправился к отцу-эконому и иеромонаху, который знал, конечно, все дела лучше самого архиерея. «А, — сказал эконом, увидев его, — Славотвердов, очень приятно. Что же, продолжаете управлять хором? Отчего же мне не продолжать, отец-эконом? Сами видите, дело идет как по маслу. Ведь даже и Преосвященный Владыка похвалил, сказал, что я молодец». «Верно, похвалил. Я сам и передавал вам это». «Как же, я знаю, отец-эконом. А только я хотел просить у вас совета». «Что ж, я готов, чем могу». «Да вот, собственно, насчет этого самого, насчет регентства». «А что же именно?» «Как, то есть, мне теперь быть? Сами говорите, и Преосвященный сказал, что молодец там и прочее, а распоряжения никакого нет». «Какого же вам распоряжения? Вы управляете хором, вот и все». «Хм, так нельзя. Какое же это управление, когда никакого приказа? Если ты регент, так надо, чтоб назначение было. А то теперь мне всякий может сказать, на каком основании ты, мол, тон задаешь? Какой ты, дескать, регент? Эдак и я могу рукой замахать, так и я буду регент. Такие охотники найдутся сколько угодно. А вы, Славотвердов, как же воображаете? Вы думаете, что и останетесь регентом? Почему же мне и не остаться, отец эконом? Дело идет хорошо. Я и не говорю, что худо. Только видите ли, Славотвердов, какой же вы, собственно, регент? Как же это, отец эконом? Почему же я не регент? Хор поет. Все слышали, что поет он, без запинки. А управляет никто другой, как я. Следовательно, почему же я не регент? Да оттого именно вы не регент, Славотвердов. Что вы не регент? Ведь вы ж никогда этому не учились. Бывает, что иной учится, да ничего из этого не выходит, а другому от Бога дается. Я хочу вот вас о чем просить, отец эконом. Как бы это вы мне устроили, чтобы я мог преосвященному владыке доклад сделать? Устроить это можно, Славотвердов. Но только это будет напрасно. Отчего же напрасно? А оттого напрасно, что по распоряжению преосвященного владыки уже давно, на другой день после того, как скончался отец Пимен, регент выписан из Петербурга, из капеллы. «Выписан?» — промолвил Славотвердов, и глаза его как-то остановились и уперлись в отца эконома. «Как же это так? Зачем же выписан регент?» «Очень просто. Так как регент старый умер, то нового выписали из капеллы». «Из капеллы? Из капеллы?» — задумчиво сказал Славотвердов, и после этого сообщения, которое к тому же лишило его всякой энергии, он нашел излишним продолжать переговоры с отцом-экономом. Он только прибавил: «Ну так прощайте, отец-эконом», и отошел. Он пошел домой, но всю дорогу не мог ни о чем другом думать, как только о новости, которую сейчас узнал. «Из капеллы! Из капеллы!» — твердил он сам себе, и это слово производило на него странные впечатления. Оно казалось ему страшным. Вроде таких слов, как яд, отрава, змея, ведьма, и пугало его. В сущности, Славотвердов, хотя и не совершенно ясно, но все представлял себе, что такое капелла. Он знал, что это учреждение, в котором люди учатся разным музыкальным познаниям, из которого выходят регенты. Но, тем не менее, самое слово для его слуха заключало в себе что-то отталкивающее. Он пошел домой и сильно затосковал. Известие так сразило его, что в первое время он даже хорошенько не мог сообразить своего положения. Но через два дня после этого события стало известно, что действительно из капеллы приехал новый регент. Многие хористы уже его видели, хотя он еще не вступил в отправление своей должности, и все были недовольны его наружностью. Он был совсем еще молодой человек, с едва пробивающимися усиками, без бороды, белобрысый, с чрезвычайно кротким выражением лица, с тихими, спокойными, голубыми глазами. Просто он был небольшого, худенький и весь какой-то миниатюрный. Одежда его не представляла ничего замечательного, но по сравнению, например, с октавистом Федором Криволопаткиным, он, конечно, был настоящим франтом. В то время как Криволопаткин носил узенькие коротенькие брючки и какой-то совершенно невероятного фасона пиджак, края которого вовсе не сходились на груди, хотя он не был толст, новый регент был одет в весьма приличную пиджачную пару, на голове носил тоже приличного фасона котелок, а для торжественных случаев привез с собою также и черный сюртук. Фамилия его была Полупудов. Ничего особенного не заключалось в этой фамилии, ни дурного, ни хорошего, но певчие, которые сразу отнеслись к нему неодобрительно и с первого же свидания дали ему прозвище «паршивенького регента», нашли в этой фамилии материал для своего остроумия и говорили, что он не полупудов, а только всего полуфунтов. Регент заявился эконому и представился архиерею. И, казалось, после этого губернскому городу надлежало бы только радоваться, что во главе хора архиерейского стоит лицо компетентное, присланное из капеллы. Может быть, губернский город и в самом деле радовался, но не весь. По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что один человек из числа обывателей этого города не только не радовался, а даже злобствовал. Это, конечно, был Славотвердов. Когда он взглянул на Полупудова, то почему-то с величайшим убеждением сказал: «Нет, он не может. Не может он управлять хором. Где ему против меня?» Трудно решить, что служило Славотвердову основанием для такого убеждения. Но верно, что он действительно был убежден в том, что Полупудов против него не может, и что регента из него не выйдет. Это обстоятельство значительно поощрило его. Ум его, незадолго перед этим сильно подавленный сообщением отца эконома, теперь вдруг воспрянул и начал ковать ковы. Славотвердов решил во всяком случае не сидеть сложа руки и обдумал целый план агитации. Однако ж не пускал в ход своих подкопов, так как, основываясь на глубоком убеждении, что Полупудов не может, он ждал, что вновь назначенный регент сам собой падет. Мы можем засвидетельствовать, что убеждение это было действительно вполне искренно, и основывалось оно главным образом на том, что Полупудов такой маленький, незначительный, что его можно сбить одним щелчком и ногтем раздавить. Между тем Полупудов вступил в должность. Вступление его пока не было ознаменовано никакими торжественными действиями, но все же хористам стало известно, что он замышляет некоторые нововведения. Так он тщательно осмотрел скрипку, на которой столько лет играл отец Пимен, и нашел, что струны на ней никуда не годятся. Потребовал, чтобы были куплены новые, а также забраковал и смычок. Но этого мало. Его страсть к нововведениям грозила превзойти всякие границы. Он объявил эконому, что одной скрипкой обходиться ему затруднительно, и что ему нужна еще физгармония. «Какая там еще физгармония?» — сказал эконом, который терпеть не мог всяких излишних расходов. «Физгармония — совершенно необходимый инструмент», — очень серьезно объяснил Полупудов. «Теперь она введена во всех порядочных хорах». «Да ведь скрипка же есть у вас. Зачем же вам еще этот инструмент?» «Одной скрипки недостаточно. На скрипке я могу показать одному-двум голосам. А физгармония дает мне возможность разом изображать целый хор». «Хм, по-моему, это совершенно лишнее. Во всяком случае, я не могу сам разрешить этот расход. Придется доложить Преосвященному». И эконом с довольно кислой миной отправился к Преосвященному, чтобы доложить о требованиях нового регента. К его полному неудовольствию Преосвященный сейчас же понял и одобрил это требование и разрешил произвести расход. Он любил музыку, и его даже порадовало, что новый регент так заботливо относится к своему делу. Славотвердов узнал обо всем этом раньше других. Он был в приятельских отношениях с архиерейским келейником, молодым человеком в черном полукафтане, чрезвычайно гордившимся своими необычайными шелковистыми кудрями. Келейник имел большой успех среди соборных прихожанок, и мещанские девицы, молясь в соборной церкви, в то же время вздыхали и по его адресу. Как бы то ни было, а Славотвердов, узнав о новшествах, предложенных новым регентом, и о том, что архиерей отнесся к ним благосклонно, ясно увидел, что Полупудов, видимо, укрепляется в своей должности. Наконец произошла пробная спевка. Так как Славотвердов до этих пор еще не пускал в ход свои подкопы, то она в сущности прошла недурно. Но все же произошли некоторые вещи, которые, хотя и не касались лично хористов, тем не менее вызвали в их среде глухое недовольство. Полупудов, желая просто испробовать хор и не задаваясь никакими широкими планами, на этот раз попросил спеть самое простое песнопение, которое поется обыкновенно на всеночной. И хор спел ему «Благослови, душе моя, Господа». Хор спел от начала до конца, и Полупудов ни разу не остановил его, но только внимательно вслушивался, а затем сказал: «Хор хороший, пение стройное и голоса недурные, а только поется это неправильно». И начал объяснять, в чем заключается неправильность, и как, собственно, надо петь. И выходило так, что там, где хор пел пьяно, нужно петь форте. И наоборот, там, где он пел форте, надо пьяно. «А почему же это так?» — спросил Славотвердов в то время, когда весь хор молчал. «А это я вам объясню», — кратко ответил Полупудов и начал объяснять. Он объяснял дело по существу, и именно там, где выражалось чувство сильное и торжественное, он требовал, чтобы пение было громкое. Там же, где чувства были более нежные или грустные, надо было петь тихо. Все это было убедительно, но, как всегда в таких случаях бывает, никого не убедило. Все-таки хор был недоволен. Разумеется, недовольство это стало выражаться уже, когда спевка кончилась, и когда Полупудова не было в среде хористов. Вспоминали об отце Пимене и говорили. «Хм, вот тоже нашелся нововводитель. Уж кажется, отец Пимен был человек понимающий, а, между прочим, этого не находил. При нем 25 лет пели все одинаково, и никто ничего не говорил. А этот вдруг из капеллы приехал, так уж думает, что может все перевернуть». Но суть недовольства заключалась не в этом, а главным образом в том, что у Полупудова едва только пробивались усики, а бороды совсем не было. А ростом он был маленький, и выражение лица у него было кроткое. И это была единственная причина, почему басы смотрели на него из-под лобья, а тенора, хотя и оказывали ему почтительность, при встрече с ним уступая дорогу и льстя ему на словах, но делали это неискренно, в душе питая против него недовольство. После этой спевки Славотвердов пришел к заключению, что дальше так сидеть сложа руки нельзя, что Полупудов может окончательно укрепиться, и тогда ему уже не будет никакого хода. Поэтому он прежде всего начал давать дурные отзывы о своем сопернике. Он презрительно говорил о физгармонии, которую уже принесли и поставили в спевочной, о новых струнах. «Хм, что это за регент, который без физгармонии не может? И опять же выходит, что он только на новых струнах играть умеет, а на старых нет». Затем он приступил уже к действиям. Агитация его была, так сказать, частичная. Он очень хорошо понимал, что ввести в свой заговор весь хор опасно, да и бесполезно. Поэтому он ограничился тем, что на первое время зазвал к себе в гости октависта Федора Криволопаткина и второго тенора. Зазвал он к себе их без всякой причины, просто так поболтать, и предложил им выпивку и закуску. Оба были охотниками до этого дела, и Славотвердов, конечно, это имел в виду. Разумеется, Славотвердов сейчас же начал разговор про нового регента, стараясь вызвать в них сочувствие к самому себе и недовольство к нему. Он говорил: «Позвольте, мы, кажется, люди взрослые. Тебе, например, Федор, за 40 лет, а и мне не меньше. И вдруг нам дают какого-то мальчишку. Мы ему, можно сказать, в отцы годимся, а выходит, что он нами управлять будет. Ведь это прямо обидно. Что он может понимать? На скрипке пилит? Эко-важность. Или там на этой физгармонии наяривает? Нет, ты вот без скрипки обучи хор. Так это я понимаю. Это действительно значит человек с толком, а со скрипкой да с физгармонией всякий сумеет». Ни октавист, ни второй тенор не возражали ему, а напротив усердно поддакивали. Дело в том, что октавист всегда и во всем соглашался с тем человеком, который с ним говорил. Есть люди, удивительные люди, во всех отношениях обойденные природой. Наружность у них нелепая, ума никакого, талантов ни малейших, и пропали бы они бесследно, если бы природа в возмещении всех этих обид не дала им какой-нибудь особенный дар, с первого взгляда даже ничего не стоящий, но при особых обстоятельствах весьма пригодны. Этот дар они и пускают в ход. Он их и кормит, и поит, и только благодаря ему они получают право на место в природе. Таков был октавист Федор Криволопаткин. У него тоже был дар. Никто бы не сказал, что у него есть голос. Петь, что бы то ни было тем голосом, которым он обладал, не было никакой возможности. Но глотка его была так странно устроена, что он мог зарываться в какие угодно самые бесконечные низы и копаться там, издавая рычание. Отдельно это было невыносимо, но в хоре представляло приятное дополнение. Во всех остальных отношениях это был человек вполне незначительный. Что же касается второго тенора, то он соглашался с Славотвердовым не так уж попросту, а имея в виду некоторый план. Именно, он надеялся, что в случае, если Славотвердов выиграет дело, то он сделается из второго первым тенором. Были выпиты по порядку первая, вторая и третья рюмки, и до этого момента разговор имел общий характер. Но после четвертой рюмки он принял оттенок более интимный, и потому содержание той части разговора, которая была после четвертой рюмки, мы не считаем себя вправе обнародовать. Можно только сказать, что произошло соглашение, и что октавист и второй тенор вышли от Славотвердова его сторонниками, готовыми оказывать ему содействие. Но этим нельзя было ограничиться, ибо кроме басов и теноров существовали еще альты и дисконты. Славотвердов поймал на соборном дворе игравшего в бабки альта Панибратова, величайшего сорванца, который давно уже был на худом счету у начальства. К нему он приступил прямо. «Хочешь орехов?» — спросил он у него. Тот, разумеется, хотел. Тотчас же оставил бабки и побежал вслед за Славотвердовым, а Славотвердов еще прибавил. «Я тебе еще и 5 копеек дам». После этого все симпатии Панибратова были уже на стороне Славотвердова. Поэтому, когда Славотвердов спросил его, а регент новый тебе нравится, то Панибратов, хотя и не совсем уверенно, ответил «нет, не нравится». Хотя ему было все равно, и он об этом даже не думал до сих пор. Славотвердов призвал его к себе в дом, дал ему орехов и 5 копеек. И затем между ними последовал тоже интимный разговор. Отпуская его, Славотвердов сказал: «А ты поговори еще с Булкиным. Он тоже славный мальчик. Я тоже и ему 5 копеек дам». Булкин был дисконт. По характеру подходил к Панибратову, и Славотвердов все это имел в виду и выбирал людей с толком. Вторая спевка под управлением нового регента была назначена в пятницу. Все собрались и заняли свои места. Спевочная помещалась посередине архиерейского двора. Это было совершенно отдельное небольшое здание, выстроенное очень давно для неизвестной цели и оказавшееся очень пригодным для спевок. Оно состояло всего из одной большой комнаты с широчайшим венецианским окном, которое выходило в сад с очень высоким потолком. От двери до самого окна тянулся длинный узкий стол. Вдоль его сидели альты и дисконты, со стороны окна тенора, а со стороны двери занимали место басы. Против мальчиков всю длинную скамейку занимал регент, то есть он занимал только небольшое место на этой скамейке. Но на остальных местах уже никто не мог садиться, она вся принадлежала ему. Перед ним лежала партитура и скрипка со смычком, а за спиной его, прислоненная к стене, стояла физгармония, на которую все смотрели с недоумением и недоверием, так как никто из хористов до сих пор не видал такого инструмента. Можно было заметить, что перед спевкой Славотвердов находился в каком-то нервном оживлении. Все куда-то посматривал, кому-то подмигивал, очень много говорил и смеялся. Федор Криволопаткин смотрел как-то стыдливо, точно только что перед ним сделал что-нибудь недозволительное. Второй тенор сохранял на лице выражение непроницаемости. Он все-таки далеко не был уверен в том, что компания удастся, и потому на всякий случай не проявлял наперед никаких чувств. Что же касается до альта Панибратова и дисконта Булкина, который не отказался от 5 копеек, то они все время перемигивались между собой. Славотвердов с лицемерно почтительной улыбкой обратился к Полупудову и спросил: «Какие ноты прикажете взять? Что будем петь?» Полупудов, подумавши, объяснил ему, что намерен предложить повторение «Милость мира номер 3». Песнопение это давно было известно певчим. Они его знали наизусть. Тем не менее, Славотвердов раздал всем ноты. Вообще, к удивлению певчих, он был чрезвычайно услужлив и всячески старался облегчить нового регента. Начали петь. Сперва все шло как следует, но на 7-м такте вдруг сильно зарознил тенор. Полупудов постучал по столу камертоном, и остановил хор. Он взял скрипку и сыграл на ней теноровую партию в этом месте. Потом начали петь дальше. Не протянулось и три такта, как дисконты заколебались и вдруг свернули куда-то в сторону. Пришлось опять остановиться. Полупудов поднялся, подошел к дисконтам и над самыми их ушами заиграл на скрипке их партию. Когда же начали петь, то оказалось, что октавист заехал куда-то совсем не в то место, сбил басов, и они все въехали в другой тон. Все разом остановились. Полупудов положил скрипку и с удивлением посмотрел на всех хористов. «Вы разве никогда не пели этого?» — спросил он. «Как не пели?» — ответили ему. «Тысячу раз пели, и даже наизусть». «Странно». Начали опять сначала. Но на этот раз альты сбились. Пришлось опять остановиться. Полупудов присаживался к физгармонии, играл за целый хор, опять начинали, и опять то альт, то дисконт, то тенор, то бас сбивал всех с тона. У Полупудова уже пот появился на лбу. Он бился добрых три часа и ничего не добился. Спевку пришлось кончить. Полупудов ушел совершенно расстроенный. «Вот так регент!» — говорил после его ухода Славотвердов. «С этаким регентом и, Господи помилуй, не споешь. Это, должно быть, он своими новыми струнами сбивает, либо вот этой физгармонией». Надо, однако, сказать, что эти выходки со стороны Славотвердова не встретили сочувствия у других хористов. Те очень хорошо понимали, что тут дело нечисто. Очень уж известное песнопение было выбрано. И недавно еще даже под управлением Славотвердова оно было пропето без малейшей ошибки. Но Славотвердов торжествовал. Он вышел во двор, увидел там эконома, подошел к нему и сейчас же заговорил о регенте. «Хм, я говорил, отец-эконом, что этот ваш молокосос из капеллы никуда не годится». «А что такое?» — спросил эконом. «Да так. Вот сейчас на спевке начали петь «Милость мира номер 3». Никак не идет. Три часа бились и не могли спеться. Какой же это регент? А еще со скрипкой да с физгармонией». «Этого не может быть», — сказал эконом. «Я знаю, что Полупудов хороший регент. Его рекомендовало нам одно важное лицо в Петербурге». Важное лицо. Да ведь важное лицо в этом деле понимать не может, а тут всякий видит. Выходит дело или не выходит? Ведь вот у меня пели без запинки, а у него сейчас же избились». В это время из дома вышел Полупудов, который временно жил в архиерейском доме. Можно было заметить, что в Славотвердове сейчас же произошла перемена. Он почтительно приподнял шляпу и даже без всякой нужды, так как только что виделся с регентом, поклонился ему. «Что у вас там вышло?» — обратился к Полупудову эконом. «Певчие сбиваются, что ли?» «Да, неудача». «Маленько сбились». Совсем почтительно присовокупил Славотвердов и прибавил. Да ничего, это обойдется». «Конечно, на первое время. Мы привыкли к отцу Пимену, а затем привыкнем и к вам». В воскресенье была обедня, и хор под управлением Полупудова пел вполне исправно до херувимской песни. Но как только начали петь эту песню, Славотвердов незаметно подмигнул альту, и сейчас же произошло замешательство. Альт Панибратов потянул всех своих товарищей в верхний тон. Альты пагубно повлияли на дисконтов, и херувимскую песню еле-еле кончили. Результатом этого было то, что в этот день Полупудов был призван к архиерею. «Что такое значит?» — спрашивал архиерей. «Никогда мои певчие прежде не сбивались». «Я не понимаю, что это значит», — ответил Полупудов, который в самом деле никак не мог объяснить себе этого несчастья. Тогда были призваны первый бас и первый тенор. Архиерей их спрашивал, но и они отозвались непониманием. Пришлось окончательное решение отложить до следующего случая. Но архиерею начала приходить мысль о том, что, может быть, и в самом деле Полупудов как регент никуда не годится. И в это время к архиерею пришел эконом и сказал: «Я полагаю, ваше преосвященство, что тут дело не совсем чисто». «Как нечисто?» — спросил архиерей. «Полагаю я, что дело идет со стороны Славотвердова. Очень уж он хулил мне нового регента. И думаю я, что были мероприятия». Какие же это мероприятия? Умышленность, ваше преосвященство. Умышленно сбиваются. Подговор. Ты думаешь, он на это способен? Да отчего же. Ему хочется быть регентом. Регентом быть лучше, чем вторым тенором. Это правдоподобно. И архиерей, приняв это к сведению, однако ж с своей стороны пока не принял никаких мер. На следующей неделе произошла та роковая спевка, которая, собственно, и служит предметом нашего повествования. Полупудов, желая проверить и свои способности, и познания хора, взял ту же самую херувимскую песню, на которой певчие сбились в воскресенье. Славотвердов, разумеется, не дремал и весьма тонкими взглядами поощрял соучастников своего заговора, и певчие начали на каждом шагу сбиваться. Провозившись больше часу, Полупудов вдруг положил перед собой скрипку и смычок и сказал каким-то необыкновенно кротким и в то же время подавленным голосом, выражавшим полную покорность судьбе. «Что ж, видно, я действительно никуда не гожусь. В капелле я управлял хором 80 человек, когда главный регент отсутствовал. А тут, видно, не гожусь». И так трогательно звучал его голос, когда он говорил эти слова, что октавист Федор Криволопаткин почувствовал, как у него внутри что-то дрогнуло, и чуть было не сказал: «Господин Полупудов, погодите, не уходите, ведь это я сбил всех в херувимской песне. Да вот еще тенор Бороздухин, да альт Панибратов, да дисконт Булкин». Но он этого не сказал, потому что Славотвердов в это время смотрел на него таким крепким и выразительным взглядом, который мог бы сдержать и не такую слабую волю, какая была у октависта. Полупудов вышел из спевочной, а певчие все замерли в молчании. Но прошло с минуту, и все заговорили. «Нет, это что ж, это даже бессовестно!» — глухо говорили басы. «Ведь это явно нарочно делается! Ведь это всякого можно сбить!» «Кто его сбивает?» — возражал на это Славотвердов. «Сам он сбивает всех, они его сбивают». Архиерей как раз в это время гулял во дворе, что он делал довольно часто. Но сегодня он нарочно вышел как раз в то время, когда происходила спевка. Полупудов, удрученный сознанием своей неспособности, направился к нему с самыми решительными намерениями. «Ваше Преосвященство», — сказал он, — «прошу вас отпустить меня обратно». «Это почему?» — спросил архиерей. «Так ничего не выходит. Певчие у меня сбиваются. Должно быть, я плохой регент, ваше Преосвященство». «Ну, погоди еще, это мы посмотрим. Вот я пойду в спевочную и посмотрю, будут ли они и при мне сбиваться». И вот в то время, когда певчие, довольно долго недоумевавшие, как им поступить, готовы были уже разойтись, вдруг в спевочную вошел сам архиерей, а позади его шел и Полупудов. «Ну, пусть-ка пропоют херувимскую», — сказал архиерей. «Я хочу послушать. Я знаю, что у меня был хороший хор, а теперь вижу, что он испортился, сбиваться стал. Так вот, я и хочу сам послушать». Полупудов опять занял свое место, задал тон, певчие взяли ноты в руки, выпрямились, и у всех были необыкновенно внимательные и даже несколько побледневшие лица. Все боялись архиерея, и каждому казалось, что он, присутствуя здесь, смотрит прямо в его душу и видит все. Раздались тихие протяжные звуки. Полупудов управлял, а хор пел и пел великолепно, и допел всю херувимскую песню до конца без малейшей запинки. И ни один из заговорщиков не решился в присутствии архиерея срезаться. «Ага», — сказал Преосвященный, когда пение было кончено. «Выходит, что хор хорош, да и регент не дурен. А следовательно, в стаде овец завелись волки. Но это надо расследовать». И так строго звучал его голос, потому что он действительно был возмущен, что у мальчиков дрожали ноги от страха, и вдруг среди глубокого молчания раздался плач дисконта Булкина, который, чувствуя себя виновным, струсил больше всех. «Это я не от себя, ваше Преосвященство», — молвил Булкин. «Это меня Панибратов научил». «Вот и великолепно», — сказал Преосвященный. «А Панибратова кто научил?» «А меня Славотвердов научил», — сказал Панибратов, которому казалось, что этим он снимает с себя всякую вину. «И это прекрасно», — промолвил архиерей. «Ну, а еще кто желает откликнуться?» «Ваше Преосвященство!» Вдруг нижайшей громовой октавой выпалил Федор Криволопаткин, который теперь уже не мог бороться с угрызениями совести. «Виноват! Это действительно было подстроено! Славотвердов подстроил это! И я участвовал! По его просьбе, Ваше Преосвященство!» Положение Славотвердова было ужасно. Он стоял бледный и дрожащий, и если бы даже у него нашлись какие-нибудь слова в свое оправдание, то он не был бы в состоянии произнести их от страха. «Славотвердов, ступай за мной!» — строго сказал архиерей и повернул к выходу, а Славотвердов, чувствуя себя ни живым, ни мертвым, неровно и сбивчиво шевеля ногами, пошел вслед за ним. И думал он, следуя за архиереем в его покое: «Теперь все кончено, все надежды погибли, а надежд у него было много. Регенство — это одно, а потом, — рассчитывал он, — по примеру покойного отца Пимена, став регентом, хлопотать о дьяконстве. Это было очень важно». И вот он стоит перед архиереем, лицом к лицу. Архиерей смотрит на него строго и говорит: «Ну, теперь ты скажи, что мне с тобой делать? Как могу я наказать тебя за твою вину?» Славотвердов молчал. Архиерей продолжал укорять его, а он все молчал и молчал. «Почему ж ты молчишь? Говори что-нибудь. Может быть, у тебя есть какие-нибудь оправдания? Может быть, я ошибаюсь?» «Ваше Преосвященство», — сказал наконец Славотвердов, — «какие же тут могут быть оправдания? Всякому человеку хочется лучшего». И при этом Славотвердов заплакал. Тогда архиерей махнул на него рукой и сказал: «Экий ты глупый человек! До того ты глуп, что даже и наказывать тебя как-то рука не подымается». И отпустил его. В хоре, между тем, с этих пор стали петь как следует. Только положение Славотвердова сделалось отвратительным. Те самые хористы, которые недавно еще разделяли его мнение насчет нового регента и сочувствовали ему, теперь не пропускали случая, чтобы посмеяться над ним, сказать какую-нибудь колкость. Вообще люди никогда не пропускают случая ударить лежачего. А Славотвердов теперь, несомненно, был лежачий. Славотвердов первое время огрызался, но потом как-то вдруг замолк, и в нем, очевидно, созревала какая-то мысль. И мысль эта, наконец, созрела. Это была странная мысль, если взять во внимание все предшествующие обстоятельства, которые нам известны. Тем не менее, в голове Славотвердова она вытекала логически из каких-то ему только одному известных соображений. Но результатом этого было следующее. Однажды он привел себя в наиболее благопристойный вид и отправился к архиерею. Так как келейник был его приятелем, то ему нетрудно было добиться аудиенции. Архиерей принял его, но в то же время очень удивился его посещению. «Что скажешь, Славотвердов? Может быть, пришел раскаяться в своем поступке?» «Я уже давно раскаялся, Ваше Преосвященство. А теперь я пришел к вам с великой просьбой». «Какая же твоя просьба?» «Прошу я, Ваше Преосвященство, сделать меня диаконом». «Что? По какому же это поводу? Какие же у тебя есть для этого основания?» «Основания, Ваше Преосвященство, у меня большие. Первое, что, как ведомо вам, был я одно время регентом. 2 недели управлял я хором, и всякий видел это. И все так уже и считали, что Славотвердов есть регент. И значит, это было для меня возвышение. А потом вдруг Вашему Преосвященству угодно было от регентства меня отставить и другого из капеллы Петербургской выписать. Конечно, я был преступен, но ведь и сердце тоже у меня есть. Задет я был очень, Ваше Преосвященство, ибо человек я и слаб. Но теперь, Ваше Преосвященство, мне каждый в лицо смеется. Каждый в лицо мне говорит: вот, был регентом, а теперь опять второй тенор и дьяк, и не более того. Вот основания, Ваше Преосвященство». «Ну, это, мой друг, весьма шаткие основания». «Есть и другое, Ваше Преосвященство. Человек я семейный. Жена у меня и дети. Доход получаю самый ничтожный. а способности мои вам самим благоугодно было похвалить. Когда управлял я хором, ваше преосвященство изволили передать через отца эконома, что Славотвердов молодец. Так-так, а только все-таки оснований у тебя никаких нет. Не могу я тебе сделать диаконом. Нет, не могу. Так твердо сказал это архиерей, что Славотвердову снова оставалось поклониться и уйти, что он и сделал. И пошел он домой гораздо более печальный, чем был в тот момент, когда вышел из дома. Но случилось так, что вскоре после ухода Славотвердова к архиерею явился благочинный с докладом. И явился как раз в то время, когда архиерей ходил по комнатам и думал: «А ведь правда, в самом деле, неприятно это, когда человеку в глаза смеются и говорят: вот ты был возвышен, а теперь опять унижен. Неприятно это? Обидно это». И когда благочинный вошел, то архиерей, не обращая внимания на его доклад, как бы продолжая свои мысли, прямо сказал ему: «Вот, отец благочинный, как ты думаешь, не имеется ли у дьяка Славотвердова каких-нибудь достоинств, за которые его следовало бы сделать дьяконом?» «Нет, ваше преосвященство, у Славотвердова никаких достоинств нет, и дьяконства он не заслуживает». «Так-так», — сказал архиерей, — «но вот в чем дело. Если бы он заслуживал, так я бы тебя и не спрашивал, а так сам бы сделал его дьяконом. А дело в том, что ведь мы его обидели». «Чем же, ваше преосвященство, мы обидели его?» «А вот как, я тебе поясню. Вот я, например, архиерей, и вдруг мне шлют приказ из синода быть тебе настоятелем, скажем, кладбищенской церкви». «Невозможно», — сказал благочинный. «Или ты, например», — продолжал архиерей, не слушая его. «Благочинный? А вдруг мне, твоему начальству, придет фантазия быть тебе сельским священником? Или, например, протодиаконом?» «Сельским священником?» — смиренно сказал благочинный. «Конечно, на то воля вашего преосвященства. А протодиаконом невозможно». «Я говорю к тому, что было бы это и мне, и тебе неприятно. Обидно было бы». «Так и ему, Славотвердову. Надо было воспретить ему регенствовать в первый же день. Тогда другое дело. Тогда мы были бы с тобой правы. Но после того, как он возвысился, оставить его в прежнем звании уже для него унижение. Да и скажи ты мне, ради бога, отец благочинный, против какой заповеди мы с тобой погрешим, если сделаем его диаконом? Есть ли такая заповедь?» «Нет, ваше преосвященство, такой заповеди нет». «Ну так я полагаю, что мы сделаем его диаконом». Дальнейшее легко себе представить. Легко вообразить себе радость Славотвердова в тот момент, когда благочинный известил его о милости архиерея, и торжество его, когда в воскресенье во время обедни его из дьяка превращали в диакона. Но самое большое удовлетворение получил он от того, что по распоряжению архиерея и в силу обстоятельств ему пришлось занять то самое место сверхштатного диакона при соборе, которое занимал старый регент отец Пимен. Остается сказать, что после той роковой спевки, которая чуть было не погубила Славотвердова, а вместо того возвысила его, хор под управлением Полупудова пел стройно и вполне исправно, и никогда никто в нем не рознил.